Глава вторая. Родной клуб встретил тишиной. Софиты не светили в разные стороны радужными бликами, оглушающая музыка не затыкала барабанные перепонки посетителям, даже девочки не репетировали начальный выход. Только добрый и душевный бармен стоял на обычном месте и протирал стаканы. Хотя Витёк всегда на посту, сколько бы часы ни показывали. Будет зыркать на девчонок и пускать слюни. Извращенец белобрысый. Мимолетом, здороваясь с Витьком и зайдя в гримерку, усаживаюсь на свое законное место перед зеркалом. Девчонок пока что нет. В помещении совсем пусто и тихо. Неужели я умудрилась раньше всех явиться на работу? Обычно все происходит с точностью да наоборот. То на основной работе задерживалась, то еще какой-то форс-мажор. В общем, все от Антона Борисовича зависит. Главное, что никто не узнал об опоздании. Я не на особом счету, как буфера. Смены отрабатываю вовремя. Помню, когда пришла сюда в первый раз. Все казалось таким чужим и непонятным. Атмосфера Мулен-Руж, запах алкоголя, денег и похоти. Бесконечные взгляды на самые стратегические места твоего тела. Все было непривычным. О моем первом выходе на сцену чуть ли не со слезами на глазах можно не упоминать. Стыдобище. Но это уже в прошлом. Сегодня, буквально мгновениями раньше, я прошла мимо скромного зала с тремя шестами сбоку и главной сценой с равнодушием. Как будто так и надо. Привычно, что ли? «Привет, Светик. Готова к смене?» Подкравшись сзади, как профессиональный снайпер, интересуется Лиска. «Ну ты коза. Я чуть заикой не осталась, а она еще и глумится». «Ага. С тобой подготовишься. Репетировать когда будем?» «Шеф сказал, сегодня без кардебалета. Людей мало». «Без начального выхода? Мы редко приступали к танцу поодиночке, но если такой день наступил, значит, наш пончик лично придет поглазеть на нас, да слюнки попускать. И приват заказывать сразу с двумя девчонками, включая меня. Фу, от этой мысли тошнота к горлу подступает. Надеюсь, мои доводы окажутся лживыми. Не хочется мне сегодня перед боссом грудью трясти, да и вообще никогда перед ним не хочется ничем трясти». «Ты чего, Светик?» «Да ничего, забей». Отмахиваюсь от коллеги, завершая яркий макияж прирожденной шлюхи с ленинградки. Ведь со сцены, накрашенные в один слой ресницы, мало кто увидит. А вот подводку, тени и яркие губы... Клиенты всегда ценят яркую красоту. Да-да, девочки, слова о естественной красоте — полная хрень. Не ведитесь. «Не переживай, Дмитрич и пальцем никого не тронет». «Ага». «Конечно. Пусть она это скажет моим незажившим синякам, которые я получила, когда пыталась освободиться от его жирных лап. Или Алине это предъявит, когда та придет на смену». «Постараюсь». Лишь одно слово срывается с моих уст. Скоро подошли и остальные девчонки. Сексуальные прекрасные нимфы на сцене и болтливые хохотушки за кулисами. Вообще коллектив у нас сложился дружный. Всем дружно нужны деньги – кому-то на лечение, кому-то на хлеб. Однако личные проблемы оставались за пределами клуба. Никто никого не осуждал, мы все в одной лодке с одним горем. И с этим никто ничего поделать не может. Вторник – день второго размера. Но я бываю здесь чаще, и во вторник, и в среду, и в четверг, когда есть лишняя возможность подзаработать чуть больше. Если не танцую, то сижу с клиентами в зале. Предлагаю приват, очаровываю так, что они оставляют здесь целое состояние. Растяжка в юности сделала свое дело. И продольный, и поперечный шпагат, и складка, и бабочка. Я выгибаюсь на шесте как угодно. Если бы не то падение, блистало бы сейчас не на шесте, а на чемпионатах мира. Я уже готова к выходу и пытаюсь собраться с духом. Кажется, со стороны все выглядит легко. Выйти, покрутить попкой... уйти. Нужно отбросить стереотипы, показать этим импотентам высший класс и отправиться домой. Дмитрич уже спустился, чтобы посмотреть на нас. А я так и знала, что мимо он не пройдет. Вон усаживается в вип-ложу своей необъятной задницей. Облизывается, как кот насытившийся. «Хай, босс, сегодня ты опять ничего не получишь. Никаких отсосов, присосов и попочек». «Никаких, но один разочек, не надейся. Ты симпатичный, был лет 20 назад, пока не отрастил пивное брюшко и смешную черную бородку. «Ах да, буду очень благодарна, если ты не начнешь приставать, иначе в этот раз я врежу между ног гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Я не настолько низко пала во время бесконечной погони за деньгами, чтобы трахаться с тобой, босс-жердяй». Своих боссов называю «босс-красавчик» и «босс-жердяй». Кому какая кличка принадлежит, уточнять не надо. Зато так легче разграничить две личности. Настал мой черед. Сегодня без тематики, просто эффектное раздевание на глазах у озабоченных мужиков. Всегда одни и те же лица. Приходят, чтобы выпить, мысленно подрочить на красивые фигурки и уйти удовлетворять жену, в голове представляя нас. И к чему это приведет? А, неважно. Мне абсолютно плевать, что в голове у этих шизофреников. Извиваюсь на шесте, раздвигая ножки в шпагате, кручу попкой, то восьмеркой, то в тверке, ловлю на себе сальные взгляды посетителей и один самый внимательный, принадлежащий моему второму шефу. Ну что, красавец, никак не наглазеешься? Смотрю на этого упырка, которого ненавижу всей душой, напрямую, показывая, кто тут хозяин. Потому что сейчас, пока я на сцене трясу перед ним всеми возможными частями тела, раунд за мной. А вот что будет уже за кулисами, другой вопрос. Но эти мысли прерываются, заменяя их любопытством от развернувшейся картины. «Эй, вы что творите?» — раздается едва слышно. Но никто не оборачивается, чтобы посмотреть на нашего босса. Все внимание обращено лишь на меня, точнее на мои руки, которые оказались позади и готовы вот-вот расстегнуть лиф. Руки работают отдельно, тело отдельно, а вот глаза пристально смотрят лишь в одно место. К пончику внезапно подходят два амбала, огромных таких, как шкафы в моей квартире, два на три, не меньше. Причем это не местные вышибалы, которые отгоняют хитрожопых извращенцев от нас во время номера, а какие-то чужие. Они закрывают от меня зажравшегося начальника и чуть ли не пинками уволакивают его к лестнице, ведущей на второй этаж. Неужели у кого-то выросли стальные яйца, чтобы угрожать этому идиоту? Респект вам, ребята. Если позволите, присоединюсь с удовольствием, даже подскажу болевые точки, и это не только промежность. Отрабатываю смену до конца в полном спокойствии. Пончика больше не видно, оно и к лучшему, мешаться перед глазами не будет. Но едва выхожу из небольшого здания, эйфория отходит на второй план. Взгляд натыкается на знакомую машину. Тонированный гелик припаркован прямо возле входа, а на переднем сидении с пассажирской стороны сидит Антон Борисович. Или мне просто кажется? Моего красавца-шефа трудно с кем-то перепутать. Нет, это точно он. Те же уложенные волосы, тот же взгляд, прикованный к телефону, да и профиль похожий, но что он тут делает? Черт, если он прознает, что я работаю в стриптиз-клубе, то мало мне не покажется. Какой босс потерпит убытки из-за слухов о своем работнике? «Эй, что смотришь?» — рыкнул какой-то придурок сзади, заставив обернуться и чуть ли не подскочить на месте от испуга. «Да что же это такое? Всем сегодня нужно меня до инфаркта довести. Что за миссия, м?» «Ничего, домой иду», — произношу тихо-тихо, сжавшись в комочек. «А это не тот самый шкаф, который волок шефа жердяя на второй этаж?» Узнавать ответ на вопрос что-то не хочется. «Вот и иди», — рыкнул шкаф. В темноте было плохо видно его лицо, но вот силуэт доверия совсем не внушал. Ноги тут же понесли меня к дому, благо живу недалеко. Но тогда я представить не могла, что побег совсем не помог избавиться от страха и от проблем.